24. Фильтруйте микропластик при стирке. Одна из больших проблем борьбы с пластиком заключается в том, что многие негативные последствия его использования не так очевидны. Вы удивитесь, узнав, что среди микропластика в мировом океане есть очень много синтетических микротканей, которые попадают в воду всякий раз, когда мы стираем одежду из синтетических материалов, таких как лайкра, спандекс или полиэстер. Если вы не можете отказаться от синтетики, например, от спортивных костюмов, купите мешочек для стирки. Не все из них подойдут, поэтому вам нужно будет искать в интернете специально созданные для таких микротканей мешочки. Они не избавят вас от пластика полностью, поскольку вам все равно придется доставать ткани из мешочка и выкидывать их, но так от пластика гораздо меньше вреда. Из воды его было бы уже невозможно достать.